Слава нашему Господу за то, что Господь продлил нашу жизнь и дал нам сегодня еще раз возможность посмотреть на свою жизнь, на свои поступки, на свои мысли не через свою собственную мудрость, не через свои знания, а через Слово Божие. Вы помните одно из мест Писания, которое выражает одну великую истину, что во свете Твоем мы видим свет. И когда мы сегодня читаем Слово Господне, а Писание говорит, что Слово Твое есть светильник ноге моей. Поэтому мы тогда будем правильно понимать свою жизнь, правильно оценивать свои поступки, какие бы они ни были. Если они у Бога соделаны, то Бог даст им цену. Если даже они не у Бога соделаны, то правильно оценивая свои поступки, мы сможем покаяться, попросить прощения у Господа, изменить свой характер, изменить свои намерения и направления и, в конце концов, изменить нашу жизнь. Потому что то, что и сегодня Господь преследует в нашей жизни, или та цель, которую Господь хочет добиться, Он хочет, чтобы мы сохранили себя в том спасении, которое Господь нам дал однажды даром. И это, оказывается, не так просто, не так легко. И для того, чтобы мы имели свет, для того, чтобы не уклонялись с пути, Господь, смотрите, как много оставлено Священного Писания. Это говорит о том, что это не так просто и не так легко. И вы помните предупреждение Слова Божия, которое говорит: «Смотри, свет, который у тебя не есть ли тьма?» И если свет, который у тебя тьма, то тогда какая же тьма? Это, оказывается, некое такое положение тяжелое и трудное, что его даже очень трудно оценить нашими словами и нашим разумом. И почему Писание так говорит? Потому что так бывает часто. Говорит, люди горькое называют сладким, сладкое – горьким, тьму – светом, а свет – тьмою. И так далее. И поэтому мы для этого и читаем Слово Божие. Поэтому я немножко пройдусь по прошлому материалу, потому что мы уже давно, наверное, два разбора, мне кажется, прошло, не было разбора слова. Поэтому я напомню, мы разбирали 8 главу. Я, насколько коротко можно будет сделать, пройду по тем основным вопросам, которые мы рассматривали в прошлое время. И первый стих 8 главы говорит о благодати Божией, которая была дана церквам македонским. И второй стих говорит о чем? Что сделала благодать с жизнью македонян? И Слово Божие рисует вот ту обстановку жизненную, через которую проходили македоняне. И она обрисовывается такими словами: «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточес богатстве их радушия». Вы знаете, благодать сделала то, к чему люди были и призваны. Человек был сотворен, чтобы жить на земле в радости. Но когда он согрешил, когда в жизнь вошел грех, а с грехом вошли болезни, скорби, испытания, то они не доставляли человеку радости. Вы сами хорошо понимаете, чтобы радоваться в скорбях, то надо нечто очень великое иметь, чтобы не просто победить уныние, которое скорбь приносит, боль, а чтобы радоваться еще в придачу. То есть здесь апостол Павел говорит об их обстановке житейской, что у них нищета глубокая, скорбей много. Но за счет того, что Бог дал благодать, они преизобилуют радостью. То есть за счет вот благодати Божией они могут прикоснуться к настоящей жизни, несмотря на то, что они живут в обстановке житейской. И вы сами знаете, и не раз испытывали вы в своей жизни, когда были такие времена, когда казалось, что жить невозможно и не хочется. Потому что были неустройства, были проблемы, были трудности. И, естественно, они оказывали влияние на жизнь и на характер. И казалось, что выхода нету. Но когда благодать наполняла сердце, то Бог давал настолько пережить близость с Ним и радость, что вот даже эти скорби казались, ну, ничтожными, временными, и на них не надо обращать внимания. Вот именно это делает благодать, незаслуженная милость. Потому что заслуженная нами – это что? Скорби и нищета. Это мы заработали, когда отпали от Господа. Я имею в виду не вообще кого-то лично, что вчера где-то отпал. Я имею в виду вообще человечество. Оно рождается во грехе, живет во грехе, живет мирской жизнью. И, естественно, с точки зрения Божия, и понимая, что дьявол пришел украсть, убить и погубить, и его награда за служение ему – это болезни, проблемы, трудности, то это естественное положение – скорбеть, болеть и плакать. А уже когда Господь наполняет благодать, когда приходит, когда это становится второстепенно, то действительно незаслуженная милость, за что мы, конечно, должны благодарить Господа. Поэтому Павел здесь говорит о том, что делает благодать. Она во время нашей жизни на земле, течения, которые нам предназначены по заслугам скорби, испытания, а потом смерть, то благодать делает, доставляет радость. И Писание говорит так: и глубокая нищета их преизбыточествует в богатство их радушия. Вот в чем было дело? Вы сами понимаете, что такое быть радушным человеком? Это значит отзывшим. Это, наверное, надо очень много слов потребить, чтобы объяснить, вот что такое радушие. Это когда человек принимает другого человека, независимо от того, в каком он положении находится. Нищий он или богатый, но когда он видит нуждающегося, то в своей нищете нищим куском хлеба поделится. И когда македоняне именно имели такое сердце, то Бог, естественно, не мог их не благословить. Ведь этот закон, которым мы сегодня подчиняемся, о котором часто напоминаем, что «давайте и дастся вам». И притом «дастся» как? «Мерою доброю, утрощенную и нагнеченную». И представьте себе, вот этот человек, который у него было один кусочек хлеба остался. Но тут действительно нищета. И он взял, разделил его, этот последний кусок с другим, отдал ему, принял его. То уже он обогатился, потому что Бог ему не даст ни один такой кусочек, а еще, наверное, ну, допустим, грамм на 100 больше. Он уже ничего не потерял. И вот, вот они получают благодать, в богатстве их радушие. Бог имеет с ними дело и помогает им. Вы помните один из текстов Писания, который говорит так, что один богатый, я своими словами передаю, все время прибавляет, прибавляет и все равно беднеет. А бедный отдает и ничего не теряет и становится богаче. Почему? Потому что дается обратно мерою добрую, утрощенную и нагнеченную. Может быть, сегодня отдал кусок хлеба? Может быть, не завтра тебе этот кусок вернется? Или через 5 минут? Но вернется через неделю. И вернется, наверное, не один кусок, а 10-кратном размере. А в это время, когда мы делаем доброе, доброхотное или радушное, а Бог смотрит на сердце наше. Что такое радушный человек? Он отдал и не жалеет. Он готов душу свою отдать для другого. А другой отдал, а на завтра сам побыл голодный и думая, ну на что я отдавал? Самого нету. Не, на тебе отдал. И Бог смотрит, ага, так ты, говорит, все-таки, ну, не совсем то, что надо с тобой происходит. Если ты сделал доброе, то ты, во-первых, должен быть благодарен Богу, что Бог позволил тебе сделать доброе, потому что ты для этого призван на землю. Ведь Бог создал нас для чего? Для чего Господь нас призвал? На добрые дела, правда? И вы помните текст Писания, который говорит, делая добро, да не унываем, потому что в свое время пожнем, если не ослабеем. В свое время, если не ослабеем, то есть будет у тебя такое время честное, когда кусок хлеба не будет, и тогда Бог выйдет на помощь с другой стороны. Но есть еще одна истина, чтобы нам делать добро и не унывать. Когда мы унываем? Когда мы делаем добро, а на это добро нам не отвечают добром. Потому что если люди воспринимают правильно, делаем добро, то мы и унывать не будем. А когда ты делаешь добро, и все равно как бочку бездонную, сколько ты ни делал, вот все равно недоволен. Такое даже в семьях бывает. Вы, наверное, знаете такое положение. То Библия говорит, во-первых, если сегодня не получил воздаяние, если ты то делаешь во имя Господа, то ты все равно его получишь в свое время, если не ослабеешь. А вторая истина есть. Мы ж не можем не делать добра. Мы для этого призваны. Если даже мы не получаем ответного добра, если даже нас не уважают за то, что мы делаем, просто не обращают внимания, то уже у нас есть плюс, потому что мы не грешим. Несмотря на то, что нас не воспринимают с нашим добром, но мы не грешим. А каким грехом не грешим? Вы помните, один есть грех такой, что если кто разумеет делать добро и не делает, тому что? Тому грех. Это вторая часть, почему очень важно быть радушным. И третья часть, на которую я сегодня обращаю внимание, ведь мы не можем делать плохого. Ну, если не принимаю доброго, то да, и сделаю плохое. Ну, я вроде бы имею на это право, но я делал доброе, то меня не замечали. Ну, то давай я плохое тогда сделаю, наконец заметят. Да Библия там не разрешает делать плохого. Это раз. Потом, она нам не разрешает не делать доброго. Это два. А вот почему, делая добро, да не унываем. Вы меня поняли, почему здесь написано «радушие»? Вот действительно, я еще раз повторяюсь, может быть, это будет несколько навязчиво. Когда мы кому-то делаем добро, но человек это не воспринимает. Он даже не считает, что мы что-то хорошее сделали для него. Некоторые говорят, а вы должны делать. И такое часто бывает. Да еще хуже бывает. Ты человеку делаешь добро, а он тебе делает зло. И такое бывает. То Библия говорит, мы не имеем права унывать. Потому что если мы делаем добро, то это никакой не подвиг. Мы к этому призваны, чтобы делать добро. И Он говорит, создал нас во Христе Иисусе на какие дела? На добрые. Так чего унывать, если я не имею права делать другое? Но пусть кто-то не оценивает его. Ну и не надо. Но все дело в том, что я не могу делать зло первое, и добра делать не могу, потому что Библия говорит, разумеешь, делать добро не делаешь, то грех. Вот насколько важно сегодня понять вот эту истину. Почему они среди этого глубокого испытания скорбями и нищеты глубокой призабилуют радостью? Потому что Бог, видя их радушие, пребывает с ними. И поэтому они имеют благословение. И третий стих говорит, ибо они доброхотны по силам и сверх сил. Я свидетель. Вот как это все-таки важно? Вот это слово, помните, я обращал внимание, доброохотны. Что это значит? Когда мы по доброй охоте делаем доброе дело. Это значит, что мы такие есть. Если для нас написано, что надо делать добрые дела, мы понимаем головой, что надо и делаем. Но сами внутри мы бы не хотели, чтобы так было написано. Это уже не доброхотно. Вы помните, Павел говорил, мы только исполняем уверенное нам служение. Ага, раз ты, Господь, сказал делать добро, то буду делать, а куда же деться? Ну ты так сказал. Но сними, Господь, это требование, я уже тогда не буду делать. Господь, о, это так не пойдет. Вот для меня ценно, когда доброхотно делаешь, без понуждения, удовольствия, вот тогда это ценно. Это значит, ты такой есть. А если я сегодня делаю добро, но он с ним не согласен, это меня тяготит, значит, со мной не в порядке что-то с моим сердцем, с моим духовным человеком. Я бы хотел, чтобы мы сегодня это поняли. Почему здесь о радушии Павел говорит? Доброохотно. И это очень важно. И так сегодня мы можем проверить каждый себя. Я себя, а вы себя. Какой у нас духовный уровень? Не надо чурим, не надо гонений. Вот просто вот в такой житейской обстановке. Как мы делаем добро? Доброохотно или просто потому, что так написано? Уже если даже делаем, как написано, то уже хорошо. Есть люди, которые и написано, и не хотят, и написано, и не делают. Это вообще плохо. Поэтому я считаю, что если даже мы понимаем, голова понимает и делаем добро, то уже добро. Но это еще не тот уровень христианства, который должен быть. А вот когда делаем доброохотно, если даже нас не просят, а когда так бывает? Когда мы кого-то любим и к кому-то расположены, правда? Тогда мы даже не просим, чтобы он нас попросил. Мы сами идем и предлагаем. Может, тебе что-нибудь сделать? Скажите, что я неправду говорю. Но правда, если мы кого-то любим, то мы не будем ждать его просьбы. Мы будем сами делать. И вот с этой точки зрения мы сегодня можем оценить немножечко, ну, на несколько процентов, как мы Бога любим. Потому что, любя друг друга, мы таким образом и Бога любим. Вы помните, Писание говорит, как вы можете говорить, что люблю Бога, а брата не любишь? Такого не может быть. Это невозможно. Это просто самообман. Если мы кого-то не любим, говорим, я тебя не люблю, но я зато Бога люблю. То Писание говорит, это что-то у вас не в порядке? С головой духовной не то, что надо. Говорят, это невозможно. Если ты, говорит, не любишь брата, которого видишь, то как ты можешь любить Бога, которого не видишь? Это невозможно. Поэтому я хотел бы, чтобы сегодня мы на это обратили внимание. Потому что Павел об этом очень много пишет. «Ибо они доброхотны по силам и сверхсил, я свидетель». И вот что он говорит. Здесь стоит двоеточие, идет пояснение вот этой мысли. Они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себе, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. Вот этот стих, который стоит после двоеточия, после третьего стиха, он объясняет в некоторой мере по силам и сверхсил. В чем заключается эта сверхсил? Особенно об этом, пятый стих об этом говорит. Во-первых, конечно, он говорит, они сами были нищие, но они собрали пожертвование и не просто предлагали «возьмите», а сами вроде не прочь были, чтобы и не взяли. Значит, у нас так часто бывает. Мы предлагаем, а сами вроде не прочь. Хорошо, если бы отказался, то еще лучше было бы. Ну, и когда человек не отказывается, то нам не очень-то хорошо. Но предложить надо и отдать не хочется. И вы знаете что? То вот они были нищие буквально. Вот глубокая нищета. Но вот то, что они хотели отдать как материальную часть, они убедительно просили. Почему убедительно? Ну, наверное, потому что Павел видел их состояние и видел, что они отдают то, что в их не то, что не лишнее, а вообще нищие, да еще себя более нищими делают. И, наверное, был какой-то разговор. Они очень убедительно просили. Возьмите, потому что мы хотим участвовать. И я в прошлый раз напоминал, и сегодня напомню. И, наверное, вот эти нищие македоняне, они получат гораздо большую награду в небе, чем многие богатые, которые много давали. Дальше мы будем читать, что вот это оценивается не потому, что кто не имеет, а потому, что имеет. И потому я думаю, что действительно вот эти бедные люди, как Яков говорит, будут очень богаты верой в небе, и на земле здесь, и верой в небе. Потому что они отдали то, что они могли бы не отдавать по своей нищете. Но они поглядели, что надо, и они это делали. И поэтому, может быть, он отдал, ну сколько на сегодняшние деньги? Я, помните, в прошлый раз говорил, 50 тысяч. Он 100 получил пенсию и взял 50, отдал. И я сегодня еще раз напомню, и наврат ли кто, кто заработал в месяц 100 тысяч долларов, 50 тысяч долларов отдаст? Никогда не отдаст, гарантия. Никогда не отдаст. Потому что это большая сумма. А Бог-то смотрит от того, кто что имеет, а не то, что не имеет. Правильно? Если тот 100 долларов даст, этот 50, то, конечно, в общем-то, то гораздо больше получается. Но когда будет речь идти о награде на небе, то там совсем по-другому будут стоять вопросы. Потому что Бог посмотрит, сколько имел, а может, даже в долгу был, да и что дал. Поэтому я напоминаю их жертвенность, их отдача. Смотрите, и не только то, чего мы надеялись, но вот то, что надеялись, это по-человечески, это по силам. Потому что апостол Павел, когда смотрел на их жертвенность, на их положение, то он уже мог разумом сообразить, что они могут дать. То есть он оценил по-человечески. Но когда он увидел их самопожертвование и отдачу, то сказал так. И не только то, чего мы надеялись, но вот за этим «но» уже стоит сверхсил. Но они отдали самих себя, во-первых, Господу. Согласитесь, что отдать себя, во-первых, Господу, не так-то просто людям. И, наверное, редко кто из нас, это уже только Господь может эту мерку поставить и померить. Мы сегодня и себя не можем померить, мы сегодня и других не можем измерить. Но я нисколько не сомневаюсь, что очень мало людей, которые себя посвятили Господу. Частично – да, полностью, наверное, мало таких людей. А вот сначала посвятили себя Господу, а потом и нам, и людям. Вот это две части, которые без Господа, без Господней силы невозможно совершить в жизни. А если это не будет сделано, то и не будет успеха. Почему? Они изобиловали благодатью Божией. Потому что они отдали самих себя Господу. Вы знаете, насколько это важно? Я обращу внимание на один аспект жизни нашей. У меня есть такая тема, но я эту тему не говорил. Я в Барановичах очень редко бываю, редко говорю. Всегда, когда апостолы писали, они писали, что я раб и апостол. И первое, что они называли, я раб. Конечно же, не имелось в виду, что он раб греха. Мы об этом не говорим. Он был раб Христов. И что это означало? Вы помните, это опять будет повторение старой темы, что хозяин покупал раба, правда, платил цену. Вы знаете, Иисус Христос заплатил за нас дорогую цену, цену крови, и купил нас. И с этой точки зрения мы его рабы, полностью должны принадлежать ему. Он нас купил, но все дело в том, что у нас есть свободная воля, и он нас купил, он хочет, чтобы мы были рабами. Но мы очень часто, поймите только меня правильно, мы часто бываем похожи на наемников. И вот этот наемник, я не имею в виду отрицательном смысле слова, а в порядке служения хозяину. Когда хозяин покупал раба, и это был раб, он работал только для хозяина. И помните, Господь предупреждал, не можете служить двум господам. Помните? Не можете служить двум господам. То есть на двух работах, как сегодня по совместительству, вы не можете работать. Что значит работать по совместительству? Это значит, что на основной работе ты не выложился до конца. Если бы ты до конца выложился, как положено, на основной работе, у тебя не хватило бы сил для совместительства. Вы поняли, что я говорю? То вот когда это раб, в полном смысле слова, он полностью зависит от хозяина. Раб был купленный, хозяин заплатил, и раб знал что? Что он должен работать на хозяина, выполнять работу, которую он поручил. И все. Он не мог требовать себе дома. Он не мог требовать себе заработной платы. Вы согласны со мной? Это раб. Что хозяин дал, чем он пользуется? И за это благодарит Бога. Наемник же, он работает у хозяина, у него оформлен договор, он получает заработную плату, и все. Он его отработал 8 часов, он ему заплатил, и он дальше идет, работает для себя. Строит дома, покупает и так далее, и так далее. Он совершенно не зависит от хозяина. Мы очень часто с этой точки зрения вот так вот работаем. И согласитесь, что если учесть вот это положение раба, то мало среди нас есть рабов. Ну, представьте себе, пришли, ну, 3 раза в неделю, по 2 часа в собрании. Это что, раб так работает? Да нет. Или, ну там, допустим, помолились 2 часа в день, а все остальное для себя. Какой бы хозяин такого раба держал бы? Вы меня понимаете, о чем я веду речь? И что говорит о том, что мы не рабы, когда мы начинаем возмущаться и восставать против Бога? Ты мне то не дал, ты мне то не сделал, а почему ты тому дал, а мне не? Мы уже не рабы. Мы просто наемники. Но опять прошу вас понять, что я имею в виду наемники. Я не имею в виду, как сегодня отрицательное. Я просто имею в виду раб, который у хозяина, и которого он нанял. Я не имею в виду сегодняшнее презрительное «ты наемник». Я не об этом веду речь. Я веду речь о нашей жизни и о нашем служении. И потому Павел здесь говорит, вот быть рабом – это уже сверх наших человеческих сил. Это только тогда будет, если нас наполнит Дух Святой. И мы сегодня можем, так сказать, углубляться в эту мысль и немножко недоумевать. Так что? Да если мы не будем работать, то кормить себя не будем, то что, мы же тогда поумираем. А вы думаете, когда раб работает у хозяина, то чьим трудом он кормится? Не своим ли? Да. Он заработал для себя поесть, и то, что надо, хозяин ему выдал, а все остальное пустил, куда ему надо. А я не думаю, что хозяин сам будет работать для раба. Раб обрабатывает и себя на пропитание, и дает еще прибыль хозяину. Он кому-то отдает. И Павел говорил так, я тоже об этом напомню, потому что речь идет о добродетели, речь идет о жертвенном служении. Вы помните, Павел говорил, для чего надо работать? Чтобы было, из чего, уделять кому? А о себе-то он речи не ведет. Это естественно. Что если он сам не покушает, то как он для нуждающихся работать будет? И потому хозяин заботливый и нормальный хозяин. Но правда, было время рабства, говорят, с рабами обращались как так сказать, с говорящим орудием, не считали их людьми. Это один вопрос. Но у евреев так не было. У евреев так не было. Говорит, раб у тебя, или пришлец, или наемник, но в субботу должны отдыхать. И ты своему рабу дай то, что положено. А выбьешь зуб у раба, должен заплатить за это. Это люди сегодня, это рабство не извели до такого уровня, какого-то страшного. Когда раб, это значит, это ты ничто. А Бог наблюдал, и у него и за рабов были пункты, на которые нужно было опереться и посмотреть, надо мне это делать или не надо делать. Вы помните, один из текстов Писания говорит, не злословь раба пред господином его, чтобы он не проклял тебя, и ты впоследствии не понес наказание. Это же забота о рабах. И оказывается, если ты раба злословишь перед господином, унижаешь, и незаслуженно, то он тебя проклянет. И Бог придет в исполнение это проклятие, допустим. Он наблюдает за хозяином и за рабом. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня на это обратили особое внимание. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, а потом и нам по воле Божией. Мы, знаете, людям отдать себя за кого-то, хотя сегодня брат Сережа подчеркнул, может быть, за благодетеля кто-нибудь и решится умереть. Ну, и бывали такие случаи, когда на земле отцы за детей умирали, умирали за своих друзей. Было такое. Но это не такое частое явление. И это уже в некоторые меры тоже без посторонней силы какой-то невозможно человеку сделать. Он дорожит своей жизнью. Поэтому первое, что было сверх сил? Это было сделано благодати Божией. Они отдали самих себя Господу, а потом апостол Павел говорит, и нам по воле Божией. И когда сегодня нам Слово Божие это говорит, то Господь сегодня нам это не просто напоминает, а может быть дает ответ, почему у нас во многих вопросах есть трудности и проблемы, и не решаются многие вопросы. Потому что мы не стали рабами. Мы просто на работе у Господа. И все остальное мы делаем сами для себя. И мало того, но иногда даже, когда речь идет о каком-то выборе, когда речь идет о каких-то проявлениях нашего характера или каких-то сторон жизни нашей, то иногда можно услышать такое. Ну, а что, все для Бога и для Бога, то пусть и мне что-нибудь останется. Вот это все пусть будет вот так, а вот это вот будет так, как я хочу. То есть не полностью предались Господу. И не можем в полном смысле слова назвать себя рабами. Потому что это раб, это отдача, это пожертвование Господу, это труд во имя Господа, может быть, не покладаючи рук. И, наверное, я еще раз повторяю, одна из проблем, что мы так себя не положили на жертвенник. Господь пользуется нами, и мы благодарим Бога за это, но не так, как рабами. Где-то мы готовы, а где-то мы не готовы лечь на этот жертвенник. Где-то мы делаем, вот, Господи, на Тебе, остальное мне. И очень хороший пример раба – это Иисус Христос. Вы знаете, Отец Небесный о нем сказал так. Вот он говорит, праведник, раб мой. Помните книгу пророка Исаии? Праведник, раб мой. Он знал, когда что надо делать, как раб. Ничего без отца не делал. Именно такой раб и будет сыном, потому что у него будущее есть. Он умрет, но оживет, потому что он праведник. И вот как качество раба переходит в сына. А человек, который вот так себе ни шатку, ни валку живет, вы знаете, он может потерять все. И сыновство потерять. И поэтому очень важно сегодня понимать, что мы рабы. И на уровне нашего духовного роста, на уровне нашего положения все-таки согласовывать все вопросы с Господом. Вы помните, как Христос это делал? Даже когда идти куда-то надо было, и то не шел, покуда команды не было. Собираются идти на праздник, и его зовут. Он говорит, а я еще не могу идти. Говорит, для вас всегда время. Ну, то есть, как захотели, то и идете. А мое время еще не пришло. И потом короткое время, и он пошел, и успел. И успел, вовремя пришел, и все было сделано. Вы знаете, все-таки, как это не просто быть рабом. Эту сверхсил человечески, просто по-человечески, без Духа Святого никогда не будешь рабом. Ну, возьмите хотя бы одно место Писания. Это два. Не помню точно, какие главы, я их не называю. Но идет информация о жизни Христа как раба, его служение. Собрались к нему очень много народа. Значит, за ним всегда ходили толпы народа. Ну, чего они ходили за ним? Они получали от него благословение, исцеление и так далее, и так далее. И вроде бы, если собрались люди, Иисус Христос здесь, что надо делать? Надо идти и совершать работу, исцелять. Христос что делает? Но он ушел в отдаленные места, это было уже на ночное время, а он ушел молиться. По-человечески он неправильно сделал. Люди пришли исцеляться, а он их оставил. Написано, но он ушел в пустынные места, на целую ночь молиться, кажется, ушел. Но вы пришли, то это хорошо, что вы пришли. Вы всегда ходите и идете. А мне пришло время молиться. И он собрался и пошел молиться. Вот согласитесь, по-человечески, то он как-то убежал от людей. Ну так получается. Они пришли, ждут толпы людей, а он кинул их и пошел молиться. Но он делал то, что надо было делать. Потому что если бы он не молился, он не имел бы этого успеха. Он не мог бы иметь этого благословения. Потому что все-таки, как важно именно вот так вот отдаться в руки Божьи и лечь на этот жертвенник. И тогда исполнится слово Писание. Все обетования Божии будут наши. Почему? Потому что все мое, твое, Христос говорил. Помните? Все мое, твое. И тогда ответная реакция Божия. И все твое, тогда мое. А если все наше не положено, если мы не трудимся для Господа, значит, мы не рабы. Значит, Он обеспечивает нас, благословляет, но Он имеет полное право не благословлять, потому что мы не работаем. Мы не работаем. Раз ты наемник, я тебе заплатил, а теперь бери эти деньги, иди строй. А раба я сам поселяю. Я ему сам строю дом, я его поселяю, я ему делаю работу. Потому что это раб. Он понимает, что он раб. И вы помните, и не только это место Писания об этом говорит. Я сегодня углубляю, потому что я хотел бы, чтобы мы с преданным сердцем служили Богу. Вы помните, я есть виноградная лоза, отец мой виноградар. Я эту проповедь говорил, когда был на Вознесении, о виноградной лозе, которая отказалась в свое время царствовать, когда ей предлагали. Вы знаете, не так просто быть виноградной лозой. Одно из условий, что от виноградной лозы ни на какое изделие ничего не возьмешь. Помните, что написано? Она ни на что не годна. Она только посажена, чтобы плод приносить. Все остальные деревья, они и плод приносят, и что-то можно взять с них. А виноградная лоза – только один плод и больше ничего. Говорит, даже натопить печку ей не натопишь, она жару не дает. Она кривая, она плетется, с ней ничего не сделаешь. И так написано. Поэтому Если мы хотим быть виноградной лозою, то надо подумать, что будем ни к чему другому не годны. Но как не годны? Я сегодня понимаю, я один раз высказал эту мысль, сегодня я ее повторю, что верую, что люди, они вообще, если где-то работают на производстве, они, как правило, профессионалы высочайшего класса. Но им на это времени нету, если она виноградная лоза. Потому что все время, все способности, они отдаются для Господа. А настолько его просто не существует. Чтобы не поняли превратно, ни на что не годно. Когда-то Сергей Павлович говорил, что Богу тоже нужны умные люди. Я, говорит, никогда не видел, что Бог дураку дал дар мудрости. Все-таки если дает, то дает что нормальному человеку. Но с той точки зрения, что время не хватает, но действительно ни на что больше не годны. Потому что легли на жертвенник, и больше времени не хватает ни на что. Все отнимает именно вот служение перед лицом Божиим. Но Господь тогда заботится. И я думаю, если бы мы все такими стали, наверное, у Бога хватило бы возможностей нас обеспечить всем необходимым. Но, к сожалению, мы об этом часто забываем. И не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией. И 6 стих я читаю. Поэтому мы просили Тита, чтобы он как начал, так и окончил у вас это доброе дело. Вот этого доброго дела очень сегодня христиане не любят. Вот это жертвенности, пожертвования, отдача в работе. И дальше Павел говорит, а как вы изобилуете всем, и он перечисляет, то есть их в избытке все это было, верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашу к нам, так изобилуйте ещею добродетелью. Пожалуйста, почему Павел так сказал? Потому что когда до этой добродетели доходит, у нас все переворачивается. Я не раз помню, и не раз, наверное, вспомню. Говорил проповедь, все было нормально. Когда стал говорить о пожертвованиях, о десятине, тут же демонстративно встали человек 10, побубнили и хлопнули дверами в одной церкви. Они этой добродетелью не хотят изобиловать, потому что это деньги, это труд, это то, что уже от себя отрываешь. А почему не могли оторвать? Потому что для себя работали. Если бы думали о Господе и во имя Господа, этого не было бы. А так правильно, от себя трудно оторвать. Это само собой. А вот эту от себя, его не должно быть, по сути дела, если мы глубоко подходим к этому вопросу. А как вы изобилуете всем? Верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашей к нам, так изобилуйте еще и добродетелью. Они изобиловали и этим. Павел просто напоминает им, что это важный вопрос для людей этого мира. И он их просто утверждает, что вы правильно делаете. Они до этого были расположены, делали, просили, убеждали. И там, где есть, где люди изобилуют верою, и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью, то будет изобилие этой добродетели. Оно не может быть без этого. А если нет вот этого последнего, то где-то есть недостаток и в вышеперечисленном.